Друзья, и уже завершая наше молодежное участие в этом служении по этой очень важной теме, мне также предложили разделить свои размышления об этой теме или, как некоторые называют, об этой проблеме. Иногда действительно это бывает проблемой в нашей жизни и даже в христианских семьях. Но для чего Господь это все устроил? Отцы и дети, родители, отец и мать, сыновья, дочери. Господь устроил на земле каждому человеку родителей. Не каждый человек видел своих родителей. Кто-то, может быть, не видел своего отца, кто-то не видел свою мать, кто-то, может быть, ни того, ни другого не видел. Но у каждого человека есть родители. И не просто так Господь это сделал. Господь это сделал для того, чтобы показать нам взаимоотношения Отца Небесного с нами, с Его детьми. И поскольку эти взаимоотношения должны быть определенные, святые, они должны быть очень почтительные, они должны быть весьма уважительные, благоговейные, то Господь устроил некоторую аналогию здесь на земле, чтобы показать нам, насколько это справедливо, когда дети почитают своих родителей. Как мы уже слышали, если кто-то хочет научиться чтить Бога, тот должен сначала научиться почитать своих родителей. Сегодня на вечернем служении у нас не так много детей, но есть молодежь, и очень приятно, что не родители сегодня выступают и говорят детям, как вы должны нас почитать, как вы должны нас слушаться, уважать и так далее. Но сами дети, молодежь, вот выражая такую благодарность родителям, говорят о том, как они должны их почитать. Это очень приятно, друзья. Господь так устроил, что родители обычно заботятся о своих детях. Конечно, бывают исключения, бывают родители, которые не заботятся о своих детях, но таких все же немного. Но вопрос, часто ли дети заботятся о своих родителях? Часто ли дети почитают своих родителей? Мы сегодня уже читали, зачитывалось место из книги Второзакония, из 5 главы, 16 стиха. 10 заповедей, друзья, сегодня зачитывали одну из 10 заповедей. Сказано: «Почитай отца твоего и матерь твою». Второзаконие 5:16. «Как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Вот такое повеление было дано израильтянам, и не только им, но и каждому из нас. «Почитай отца твоего и мать твою». Что сокрыто в этом слове, друзья? «Почитай». Значит ли это «повинуйся отцу твоему и матери твоей»? Но, друзья, здесь больше, здесь гораздо больше сокрыто. И если мы посмотрим на вопрос почтения, что значит «почитать»? Конечно, если спросить у детей, у них есть всегда ответ на этот вопрос. Но если спросить у родителей, то, конечно же, они скажут, что почтение начинается с чего? С повиновения, конечно же. Если дети не хотят повиноваться своим родителям, пусть такие дети не говорят, что они почитают своих родителей. В послании к Ефесянам, в 6 главе, первым стихом апостол Павел записал такие слова: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. Оказывается, друзья, есть заповеди с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Иногда приходится слышать, как родители разговаривают со своими детьми, может быть, уже не совсем маленькими, но с такими подростками, и Родители обычно увещевают, вы должны слушаться, вы должны почитать. А дети приводят то, что здесь дальше написано. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И вот такого рода диалоги часто происходят между отцами и детьми. И часто на этом заканчивается. Друзья, вообще, я так понимаю, если такой диалог происходит, то, наверное, проблема. Наверное, вот есть эта проблема между этим отцом и этим ребенком. Если проблемы нет, если все на своих местах, то обычно таких диалогов нет. Отец сказал, и ребенок выполнил. Нету никаких упреков, нет никаких вопросов. Но, друзья, это нисколько не оправдывает детей, нисколько не оправдывает родителей, но заповедь остается такой, какая она и была. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Посмотрите, друзья, это я еще одно место прочитал из послания Колоссянам, 3 глава, 20 стих. Здесь даже сказано «во всем». Иногда бывает, что в чем-то одном детям легко послушаться, а вот во всем – это, конечно, уже совсем другое дело. Потому что, когда дети подрастают, у них свои взгляды появляются. Я и себя помню, когда я подрастал, у меня появлялись свои мнения, свои взгляды на какие-то вещи. И когда родители говорят что-то, что не соответствует моему представлению, то здесь опять начинается эта проблема. И, друзья, о чем я хочу сказать, что проблема начинается там, где что-то не на своем месте. Вот когда все на своих местах, когда мы хотим слушаться Бога, когда мы понимаем, что это справедливо, вот тогда эта проблема перестает быть. Она уходит, и все восстанавливается. Вот для меня в моей жизни, мне было легче всего начать вот так осознанно повиноваться родителям. Конечно, это было не в самом маленьком возрасте, но когда я уже подрос, и именно вот эта мысль, что это справедливо. Как мы прочитали, сего требует справедливость. Если ты в других вопросах хочешь, чтобы с тобой поступали справедливо, и когда кто-то тебя несправедливо оскорбил, несправедливо ударил там или что-то еще, я помню, в школе, когда дети учатся, там много такого возникает, и человеку хочется постоять за свою справедливость, особенно мальчикам, они более так любят отстаивать свою справедливость. И вот именно эта мысль, что это справедливо. Это справедливо, когда дети повинуются своим родителям. Это то, что мне помогло в моей жизни исполнять эту заповедь. И здесь, друзья, говорится об обетовании. Определенная зависимость между почтением к отцу и к матери, между повиновением и долголетием. Ну, кто-то может сказать, скоро Господь придет, зачем нам говорить о долголетии, да причем еще и на земле. Но, друзья, есть эта зависимость. И не просто так Господь это сказал. Мы не знаем, когда придет Господь, но мы знаем, что те, кто почитает отца и мать, они будут иметь долголетие на земле и будут иметь благо. Господь обещал множество благ для тех, кто будет почитать своих родителей. И иногда возникает вопрос, до какого возраста должно быть повиновение к родителям? Ну, до 10, до 15, до 16 лет, когда человек становится уже взрослым, там, получает паспорт или там еще, может быть, какие-то государственные удостоверения, которые выдаются взрослым людям. Может быть, все, ему больше не надо почитать своих родителей. Но если мы, друзья, посмотрим на пример Иисуса Христа, это записано в Евангелии от Луки, 2 глава, 51 стих, когда они пришли в храм, вы знаете эту историю, там Иисус сидел с учителями и беседовал, и потом они его взяли, и он, сказано, пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Интересно, до скольки лет он был в повиновении? Вот когда они его взяли, было ему 12. Первый раз, наверное, он так отлучился от своих родителей. И потом, сказано, был в повиновении у них. Это хороший вопрос для молодежи. До какого возраста Иисус оставил нам пример быть в повиновении у своих родителей? Как я понимаю, друзья, в Писании сокрыта вот эта часть жизни Иисуса Христа от того момента, как вот он был в храме 12 лет, до того момента, как он уже вышел на служение, когда ему было, как написано, он был лет 30. Я так понимаю, что вот в этот промежуток как раз и укладывается это слово, где сказано «был в повиновении у них». Это великий пример, потому что великая заповедь. Если бы заповедь была эта не важна, не было бы такого великого примера. Повиновение Иисуса Христа своим земным родителям, которые гораздо меньше его знали заповеди Божьи, гораздо меньше его были сведущи в Писании, даже в том возрасте, в 12 лет он был сведущ более всех учителей, которые были в храме, тем более больше, чем его родители. И вот оставил такой великий пример повиновения родителям. Поэтому, друзья, если возникает вопрос у кого-то, до какого возраста я должен повиноваться своим родителям, спросите себя, до какого возраста вы хотите прожить? Есть определенная зависимость, мы это прочитали. Если вы хотите прожить дольше, тогда слушайтесь дольше, и будет благо, и будет это обетование, которое Господь оставил. Заповедь, друзья, это настолько велика, как мы уже слышали сегодня, что Христос обличал фарисеев за то, что они оправдывали нарушающих эту заповедь. Когда что-то нужно было сделать для Бога, а родители просят, нет, ты вот это время посвяти для меня, мне нужна твоя помощь, сделай то или другое, то Христос говорит, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Вот такое предание они оставили своим детям, что если кто-то хочет принести Богу в дар то, что хотели его родители, может быть, его время, силы там, или из имущества что-то, чем-то хотели воспользоваться, он говорит, я вам это не дам, я это принесу Богу. Такие ситуации часто бывают и в христианских, и чаще в нехристианских семьях, когда родители неверующие. Это, конечно, друзья, большая проблема. Но Христос осуждал такие поступки. Он осуждал и говорит, таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Оказывается, что если родители хотят чем-то от тебя попользоваться, то это не только вопрос послушания, но и вопрос повиновения, вопрос почтения. Не только вопрос послушания, но вопрос почтения. Потому что Христос здесь говорил о заповеди «почитай отца твоего и мать». Он не говорил о заповеди «будь послушен», но говорил «почитай отца и мать». И поэтому вопрос почтения – это вопрос, когда родители хотят от тебя чем-то попользоваться, но ты думаешь, надо или не надо, может быть, это лучше отдать Богу. Это хорошая, друзья, иллюстрация для каждого, у кого есть родители. Если ты хочешь почитать родителей, тогда дай твоим родителям чем-то от тебя попользоваться. Пусть не только родители заботятся о своих детях, но и дети заботятся в полном смысле этого слова о своих родителях. Почтение, друзья, таким образом получается не только на словах, но и в делах. Это очень важно, потому что часто я слышал такое мнение, что почитать – это, ну, вот так с почтением относиться, там, если тебе говорят, сделай вот так, а ты говоришь, нет, я сделаю по-другому, и так спокойно, так объяснить, чтобы не повышать голос и делать все по-своему. Но, друзья, вы знаете, почтение не только на словах, оно должно быть в делах. И Христос это ясно показал. И завершая, друзья, это слово, хочу отметить еще один пример, который оставил Иисус Христос. Иногда Он, конечно, приводит особенно детей к какому-то такому преткновению. Как сказал Христос, «Я есть камень преткновения». Но, друзья, вы знаете, кто не соблазнится о нем, тот блажен. Было такое событие в жизни Иисуса Христа, когда пришли к Нему мать Его, братья и сестры, и вот они пришли и хотели, чтобы зайти к Нему в дом, а там было много людей в доме. И вот Ему говорят: «Пришли твоя мать, братья и сестры». А Он что ответил, вы помните, друзья? Это записано в Евангелии от Матфея, 12 главе, 50 стихом. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Иногда люди воспринимают это как, ну, такое непочтение к родителям. Ну, как пришли твоя мать, твои братья, твои сестры, и ты даже не вышел к ним. Мы не знаем, друзья, вышел он или не вышел. Но то, что он сказал, вот эту мысль, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Друзья, это действительно великий пример. Это пример человека, Иисуса Христа, который настолько почитал своих родителей, что обрел новых родителей, новых братьев и новых сестер. И, друзья, это не просто были слова. Это не просто были слова, которые он произнес. Он доказал это делом, что у него есть такие братья и такие сестры, которые исполняют волю Отца Небесного. Вы знаете, друзья, родители, которые вот пришли, да, его мать пришла, там сказано, они думали, что он вышел из себя. Они пришли его, может быть, как-то, ну, остановить или там что-то еще сделать. Разные бывают родители. Мы находим в Писании пример, был такой отец Иов, вы знаете его, у него были сыновья, были дочери, у него была жена, вот такие были родители. И сказано, что когда сыновья совершали круг своих пиршеств, это записано Иов, 1 глава, 4-5 стихи, они приглашали своих сестер. Там не написано, что они приглашали своих родителей, но сказано, они приглашали своих сестер и совершали свои пиршества. А что делали родители? Что делал Иов как отец? Сказано, что он вставал, приносил жертвы, молился за них и думал, может быть, кто-то из них согрешил, чтобы Господь помиловал. Не знаю, почему они не приглашали своего отца. Так часто бывает и в современном мире. Друзья, это не ново, когда дети не хотят приглашать своих родителей. Но вы знаете, друзья, он вел себя как настоящий отец. Не знаю, почему Бог так рано лишил жизни его сыновей, его дочерей. Вы знаете, что там было, какое бедствие, как они лишились жизни. Бог знает, почему он это сделал. Но вот все-таки, друзья, этот пример, он пример настоящего отца, заставляет обратить на себя глубокое внимание. И вот здесь, друзья, пришла мать Иисуса, ее сейчас прославляют все, ну, мы знаем, вот православный люд, они молятся даже ей, говорят, вот Мария наша, заступница и так далее, друзья, но это была обычная мать. И нельзя рассматривать вот этот поступок Иисуса Христа как непочтение к своей матери. Она пришла, не знаю, зачем написано, думали, что он вышел из себя. И вот, друзья, посмотрите последнее место, которое я хочу прочитать. Когда уже заканчивалась жизнь Иисуса Христа, когда его казнили там, его мать и другие женщины, они шли за ним, они понимали, что он не вышел из себя, они понимали, что за участь ему от Отца Небесного предначертана. И вот когда он был уже повешен на кресте, прибит, он уже ничем не мог помочь своей матери. он уже ничего не мог сделать, он только видел, что стояла его мать у креста. И посмотрите, что он сказал. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 26 стих. «Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику, «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Друзья, посмотрите, это не просто были слова, когда он говорит, вот сидящий здесь, вот это моя матерь, братья и сестры. Там сидели такие братья, друзья, которому вот ему достаточно было сказать, «Все матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Скажите, много ли у вас таких братьев, которым вам достаточно сказать, «Вот матерь твоя»? На свою мать, когда вы не можете уже ничем ей помочь, когда это не в ваших силах, а о ней нужно заботиться, потому что она в старом возрасте. Есть ли у вас такие братья, которые от вашего слова сразу возьмут ее к себе и будут заботиться о ней, как о своей матери? Друзья, это были не просто слова, это были дела, которые оставил Иисус Христос. И вот в самый последний момент своей жизни Он показал силу своих слов, какое почтение Он проявил к своей матери. Говорит, «Жена, се сын твой». И потом говорит ученику, «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Пусть Господь продолжит эти размышления в нашем сердце, об этой, как мы говорили, проблеме, но лучше, если это будет, друзья, не проблема. Лучше, если для детей это будет не проблема, почитать отца и мать, потому что в этом выражается наше почтение Господу Иисусу Христу. Аминь.